Сюжет. Слушается дело. Фредерико Буте, «Двойник». Часть первая. Клод Меркер, обладатель сразу двух министерских портфелей, сидел один в своем кабинете и работал. Пробежав глазами очередной доклад и сделав краткие пометки синим карандашом, он встал с кресла и прошел несколько шагов по громадному кабинету. Затем подошел к одному из окон и с минуту полубессознательно смотрел на набережную, едва видневшуюся сквозь бледный туман ноябрьского утра. Потом опять вернулся к письменному столу, заваленному кучей писем, адресованных лично ему, и принялся их читать. Господин министр? Отправьте это в Министерство финансов, а это премьер-министру. Слушаюсь. Господин министр, вас хочет видеть доктор Ватье. Просите. Да, господин министр. Доктор Ватье был одного возраста с Меркером, но доктору, высокому, худому, с бледным лицом, глубокими морщинами и поредевшими на висках волосами, на вид было лет 45, в то время как Меркеру нельзя было дать больше 38. Он был широкоплеч, белокурые волосы зачесывал назад, светлые усы подстригал коротко, энергичный орлиный профиль, правильные черты лица, темные глаза, зажигавшиеся блеском из-под светлых густых бровей, привлекали внимание. Они пожали друг другу руки, как давние искренние друзья. Я не мешаю тебе. Ты отлично знаешь, что никогда не можешь помешать мне. Отчего ты с понедельника не приходил? У меня много дел. Ты же знаешь, я один из делегатов на Конгрессе в Америке. Он же начинается через 2 месяца. А мне надо закончить работу. Ты разве забыл? Я же сам устроил, чтобы тебя выбрали на этот конгресс. Хотя другие профессора медицинской академии старше меня. Нет надобности быть 80-летним, чтобы считаться одним из светил французской науки. Ты отлично знаешь, что я говорю тебе то, что думаю и что есть на самом деле. Когда ты уезжаешь и сколько времени пробудешь там? Если быть точным, через 7 недель и буду в отсутствии месяца 4 или 5. После конгресса хочу поехать на некоторое время к Арелю. Долго мы тебя не увидим. Но я могу вернуться сразу после конгресса или же совсем не ездить, если ты думаешь, что я тебе буду нужен. Хочешь пожертвовать поездкой, которой ты страшно интересуешься? Это же целая эра в твоей жизни. Жертва не очень большая. То, что я не скажу там, я могу сказать в другом месте. Научная истина неизбежно выйдет на свет. А кроме того, я, не колеблясь, могу принести тебе еще более серьезную жертву, чем это. Не забывай, что если я и стал тем, что я есть, то только благодаря тебе. Когда в 19 лет студентом первого курса будущий доктор Ватье остался после смерти отца без единого су для продолжения учебы, именно будущий министр Клод Меркер поддержал его. Если бы у меня не было этого изумительного, несравненного, невероятного счастья иметь тебя своим другом. Когда я подумаю, что ты сделал тогда, для молодого человека это совершенно исключительный поступок. Ты делился со мной. Каждый месяц давал мне столько, что я мог жить и спокойно работать. Не стоит без конца вспоминать то, что мы оба прекрасно знаем. Ты всегда был моим лучшим, или, вернее сказать, единственным другом. Я привык, ты сам знаешь, высказывать громко при тебе все, что приходит мне на ум. Так я сделал и сейчас. Конечно, 4-5 месяцев не видеть тебя мне будет не очень приятно. И мне тоже, поэтому я... Ах, нет, пожалуйста, без глупости. Ты поедешь. Я этого требую. Я хотел подразнить тебя, говоря, что ты меня бросаешь, и, конечно, ты мне сразу ответил, что при таких условиях ты остаешься. Дорогой мой, с тобой нельзя пошутить. Доктор сделал несколько неопределенных порывистых движений и, смущенный ироническим взглядом своего друга, плюхнулся в кресло. Хорошо, я поеду. Только как бы ты не заболел в это время. Зачем мне болеть? Этого со мной никогда не бывает. У тебя все-таки плохой вид. Ты слишком много работаешь. Опять целая куча писем на столе. Может быть, это самоуверенность, мания, все, что хочешь, но я доверяю только самому себе. Мне нужно 2 жизни, чтобы все переделать. Но бывают моменты, когда ты чувствуешь себя раздавленным такой жизнью. Пойми меня, друг мой, ты не живешь, ты машина для работы и для представительства. Вот, это меня угнетает больше всего. Прямо не могу сказать тебе как. Потому что, в конце концов, представительство совершенно не нужно. Это парад неизбежный, но никчемный. Но ты же сам создал себе такое существование. Тебе знакомы такие слова, как бродить, мечтать, веселиться, жить? ты прежде всего должен поддерживать свою репутацию. Для всего мира ты черствый, суровый, серьезный человек. И я во что бы то ни стало должен продолжать быть таким. Я на виду, я на вершине. Но, несмотря на все это, мне иногда чертовски хочется жить. Женись. На ком? Жильберта Геррис, например. Умная, богатая, хорошенькая женщина. Но она меня не любит. Конечно, она мне нравится. Но такие люди, как я, не созданы для брака. Кто хочет работать, тот нуждается в полной независимости. Меркер бесцеремонно повернулся спиной к собеседнику и склонился над своим рабочим столом. Снова за письма? Я не отвлекаю тебя? Прости, это почти механическая работа, не мешающая мне говорить. Что-нибудь интересное? Вероятнее всего, пустяки. На, прочти, я устал. Доктор подошел к столу, а Меркер занял его место в кресле. Господин министр, если это письмо не будет иметь никакого успеха, как и два предыдущих, я буду продолжать писать вам каждую неделю, пока не добьюсь того, чего хочу. Сегодня я опять буду ходить взад и вперед вдоль ограды садика у церкви Сен-Жермен-де-Пре. Я буду вас ждать от 10 до 11. Это место достаточно людное, чтобы мысль о западне не остановила бы вас, и оно достаточно глухое для того, чтобы нашей встрече помешали слишком многочисленные прохожие. Вотье вопросительно взглянул на Меркера, тот нетерпеливо поторопил его жестом и уставился в окно. Каждый раз одно и то же, почти слово в слово. Напоминаю вам, что на мне будет черная шляпа с опущенными полями и серое стального цвета пальто с поднятым воротником. Не хочу написать в письме то, что я должен вам сказать, и что мне кажется очень важным и для вас, и для меня. Уверен, что вы в этом сразу же убедитесь и поймете, что для меня было бы невозможно действовать иначе, чем я действую сейчас, для того, чтобы встретиться с вами. Но что это? Угрозы? Шантаж? Или просто глупость? Я отлично знаю, что эти предосторожности кажутся вам смешными, и что назначить неизвестному человеку свидание нагло, подозрительно и нелепо. И все-таки необходимо, чтобы вы пришли. Уверяю, с первых же минут свидания вы поймете все. Вы должны прийти. Я не обманываю вас и не обманываюсь сам. Это очень важно. Зеленые чернила, еще одна моя странность. Этот цвет привлечет ваше внимание. Я надеюсь, что если вы хоть сколько-нибудь заинтересуетесь, то всегда отличите мое письмо от других. Я уверен, что вы рано или поздно придете. Зачем терять время? Я даже надеюсь, что это будет сегодня вечером. Подписи нет. Меркер помолчал с минуту, а затем решительно повернулся к доктору. Сегодня вечером я пойду. Что за фантазия? Да, пойду. Уже в прошлый четверг мне захотелось пойти. Но ты рискуешь. Чем? У меня, конечно, есть враги, но я не знаю, кто бы из них мог серьезно ненавидеть меня. Допустим, самое невозможное, что кто-то готов покуситься на мою жизнь. Но мой враг просто-напросто может ждать меня на улице, когда я хожу домой пешком или во дворец. Клянусь тебе, это письмо, в нем что-то другое. А вдруг это какой-нибудь шутник дурного тона? Ему хочется мистифицировать видного политического деятеля. Он, злоупотребив твоей легковерностью, с восторгом будет следить, как ты гуляешь вдоль ограды. А на будущей неделе вся эта история появится в каком-нибудь юмористическом журнале с комментарием. С Клодом Меркером так не шутят. Меня хорошо знают. Я отыщу мистификатора, и он дорого мне за это заплатит. Я пойду с тобой. Нет. Тут написано, чтобы я приходил один, и я пойду один. Приходи завтра утром, я расскажу тебе, что произойдет. Ну и туман, черт побери. Ничего не видно. Глупейшая затея. Нелепое положение. Клод Меркер услышал шаги идущего навстречу человека раньше, чем различил сквозь густую туманную завесу его силуэт. На незнакомце было длинное темно-серое пальто с поднятым воротником, скрывавшим низ лица. Опущенные поля шляпы бросали тень на лоб и глаза, скрытые еще круглыми очками с желтыми стеклами. Здравствуйте, месье. Так, это вы писали мне. Что все это значит? Что вы хотите? Я был уверен, что вы в конце концов придете. И если вы пришли, то не впадайте в раздражение. Все выглядит, конечно, очень мелодраматично и смешно, но я не мог поступить иначе. Черт побери, где я слышал этот голос? Пойдемте к тому фонарю, там вы все поймете. У фонаря человек остановился, быстро сдвинул на затылок шляпу, отогнул воротник и снял очки. Посмотрите на меня. Как? Вы похожи на меня. Поразительно похожи. Вот именно. Это невероятно. Как будто я стою перед зеркалом. Но все-таки... Но у него черные усы и темные ресницы. Незнакомец, казалось, прочитал его мысли. Однако я такой же блондин, как и вы. Я подумал, что будет разумнее для начала употребить немного краски. Она накладывается и снимается в одну минуту. Теперь вы видите, что я не лгал, когда писал, что вы сразу все поймете. Я ничего не понимаю. Вы на меня потрясающе похожи, это правда, но... Дайте мне возможность вам объяснить. Вы должны пожертвовать на это 1 час времени. Хорошо. Я не знаю, что вы мне скажете, и не знаю, кто вы, но... Я скажу вам это. Надеюсь, вы согласитесь зайти ко мне. Я живу рядом. Хорошо, идем. Через 5 минут они вошли в приличный и тихий на вид отель. Незнакомец взял ключ, открыл дверь своей комнаты в 1-м этаже, ввел гостя в комнату, предложил Меркеру кресло и затопил камин. Эта комната в стороне, и никто не услышит наш разговор. Потом он подошел к зеркалу с мокрым полотенцем, провел им по бровям, усам и ресницам, а когда повернулся, то Меркер вздрогнул. Теперь, без шляпы и с белокурыми, как у него, волосами и усами, незнакомец еще больше походил на его собственное зеркальное отражение. Поразительно. Правда, я кажусь немного выше вас, но это потому, что у меня повыше каблуки на сапогах. Хорошо. Итак, в чем дело? Вот. Будьте добры, потрудитесь прочесть это. Меркер взял листок и развернул его. Им оказалась статья, вырезанная, по-видимому, довольно давно из какого-то журнала. Там говорилось, что в Америке будто бы существует фабрика, владелец которой основал ее, чтобы помочь преуспевающим и обеспеченным людям, занимающим видные государственные посты, справиться с колоссальными общественными нагрузками. Каждому клиенту подбирается очень похожий на него двойник, и после некоторого обучения тому доверяют заменить заказчика в некоторых не очень ответственных ситуациях. Двойники подбираются и обучаются столь умело, что и родная мать никогда не смогла бы отличить оригинал от копии. Таким образом, измученные светскими обязанностями, выездами, зваными обедами и прочими скучными сборищами, утомленные государственные мужи могут переложить часть этих забот на своих двойников. Но все-таки не это же вы мне предлагаете. Именно это. Скажите откровенно, к чему, собственно, вы стремитесь? Это ведь только фантастическая выдумка. Очень остроумная, если хотите. В самой легкомысленной фантазии кроется иногда зерно полезной мысли. Да, я к этому стремлюсь, но только к этому, уверяю вас. Конечно, раньше всего возникает вопрос, будет ли для вас это полезно. Я думаю, что вы того же мнения, что и я, не так ли? Бред, фантастика! Подумайте об этом и ответьте, если хотите, потом. А сейчас позвольте мне сказать вам, с кем вы имеете дело. Мне 39 лет, на год меньше, чем вам. Меня зовут Рауль Бежан. Мой отец был дорожным агентом в Дуфере, но семья наша бретонского происхождения. У меня тоже предки бретонцы. Я знаю, и, может быть, наше сходство объясняется очень дальним родством, но не в этом дело. В какой-то старой легенде говорится, что у каждого человека на земле есть свой двойник. Я ваш двойник, вот и все. Я хорошо учился в Гренобле, затем окончил юридический факультет, поступил юрисконсультом в одну из местных акционерных компаний. Не женат. Вы ясно можете себе представить мою жизнь. Провинциальную, тусклую. Но при чем здесь я? Однажды утром, открывая газету, я с изумлением увидел на первой странице свой портрет. То есть у меня было бессознательное впечатление, продолжавшееся всего одну секунду, что это мой собственный портрет. На самом деле это был ваш портрет, и ваша фамилия стояла внизу. Но между нами было полное сходство. И вдруг я вспомнил о той статье, которую вы только что прочитали. Зачем я вырезал ее и спрятал много лет назад, не знаю. Но тут я сказал себе, а почему бы и нет? Почему бы мне в некоторых случаях не заменять Клода Меркера, чтобы он мог в это время спокойно работать, отдыхать или веселиться? Я вас видел, я слышал вашу речь, я убедился в полном нашем сходстве. Но тогда я был немного худее вас. Несколько месяцев усиленного питания, и я сравнялся с вами. В то же время я совершенствовался в английском языке, так как узнал, что вы блестяще владеете им. Я также тщательно стал изучать политическую жизнь за последние годы. Короче говоря, я старался изо всех сил, и заметьте, без всякой уверенности в том, что когда-нибудь решусь поехать повидать вас и предложить такое невероятное сотрудничество. Ради чего? Моя жизнь казалась мне все более и более серой, пресной и скучной. Это фарс, дорогой мой. Мелодрама. Что-то неосуществимое. К несчастью. Вы сказали «к несчастью»? Да, я говорю «к несчастью». Если бы ваше предложение было приемлемым, конечно, я принял бы его. И это была бы самая большая услуга, которую кто-либо мог оказать мне. Несмотря на то, что я очень быстро работаю и никогда не отдыхаю больше, чем это строго необходимо, мне не удается сделать самому все то, что хотелось бы сделать. Вот я и предлагаю вам способ. Подумайте хорошенько. Во-первых, никто не рискнет заподозрить истину, до того она будет смела. А во-вторых, я буду заменять вас только на официальных торжествах, а на другой день вы будете появляться сами. Но вам-то что за корысть? Видно, что вы совсем не знаете, что значит скучать в маленьком провинциальном городке. Сам по себе я ничто. Но принимая участие в вашей жизни, в вашей славе, я таким образом становлюсь чем-то дублером знаменитого человека. Допустим. Но вы ничего не говорите о деньгах. Не стоит. Я знаю, что вы сделаете все, что надо. Вы будете оплачивать мое существование здесь, ведь оно будет и вашим существованием. Откровенно говоря, меня это очень соблазняет. Ну, итак, решено? Я хочу подумать. Я не отказываюсь, но... Послушайте, Бижан, я еще ничего не решил. Я хочу посоветоваться.